Рассыльный снова выпрямил ногу и заговорил о ней, словно она была не его, а чья-то чужая. — Ей-богу, с ней неладно, — сказал он и поглядел на часы. — Видите, мистер Грогин, уже 5 минут первого. Я, пожалуй, пойду домой. Хоть мне почему-то сегодня спать не хочется. Завтра суббота. Раньше суббота была у меня самым любимым днем, а теперь уж нет. Я, наверное, приду в контору, вдруг для чего-нибудь понадоблюсь. Он взял со стола коробку с ужином. Может, теперь, мистер Грогин, вы съедите хоть один бутербродик? — Как тебе сказать? — ответил старый телеграфист. — Ежели на то пошло, пожалуй, съем. Я что-то проголодался. Мистер Грогин взял из коробки бутерброд и откусил кусочек. — Пожалуйста, поблагодари от меня мать. — Да не за что, — сказал рассыльный. — Это ей за что. Поблагодари ее от меня. — Хорошо, — сказал Гомер и отправился домой. Глава 22. Да будет свет! Оставшись один в телеграфной конторе, Уильям Грогин, когда-то молодой и самый проворный телеграфист на свете, стал не спеша приводить в порядок свой стол. Он тихонечко бормотал себе под нос мотив, который запомнился ему с раннего детства. В это время в конторе появился Томас Спенглер. Он только что вышел из бара Корбита. Голову его кружили пары алкоголя и ощущение радостного торжества. Подойдя к своему столу, он поглядел на старого телеграфиста, но ничего ему не сказал, они понимали друг друга без слов. Зачастую они молча работали рядом целыми часами. Спенглер взял лежавшее на пачке телеграмм заветное яйцо и стал любоваться удивительной правильностью его формы. Потом он положил яйцо обратно и вспомнил о девушке. Губы его, невольно подражая ей, произнесли слова, которые она так часто повторяла. — Вы ведь меня любите, правда? — сказал он. — Ну да, любите. Старый телеграфист посмотрел на управляющего конторой. — Это вы мне, Том? — спросил он. — Вилли, — сказал Спенглер, — что бы вы подумали о молодой женщине, которая говорит вам так? — Ведь вы меня любите, правда? — Ну да, любите. Сами знаете, что любите. — Как вам сказать? — ответил мистер Грогин. — Понятия не имею, что бы я о ней подумал. — Вам бы понравилась такая молодая женщина? — спросил Спенглер, а потом снова передразнил девушку. — Вы ведь меня любите, правда? Она это повторяет без конца. Спенглер потер щеку, словно для того, чтобы избавиться от прилива счастья, и продолжал. — Как идут сегодня дела? — Да все нормально, — сказал мистер Грогин, — если не считать дождя. — А новый рассыльный хорош? — Лучше не бывает, — сказал телеграфист. — А что вы о нем думаете? Мальчик мне понравился сразу, когда он пришел просить работу, — сказал Спенглер. — Вы ведь меня любите, правда? Он не мог выкинуть из головы, как восхитительно произносит Диана Стит эти незамысловатые слова. — Я рад, что рассыльный вам пришелся по душе, — продолжал он. — Не трудитесь запирать контору, Вилли, я сам запру. Мне еще надо кое-что сделать. У нашего рассыльного благородное имя, правда? Гомер Макколей. Как по-вашему, почему отец назвал его Гомером, а не просто Томасом, Уильямом или Генри? Не дожидаясь ответа, Спенглер добавил. Ну да, любите. Мистер Грогин сказал. Брата Гомера зовут Улисс, а вот сестру просто Бесс.